Часть третья. Однако, как ни был я занят и поглощен этими новыми отношениями с королевой, меня влекла к госпоже де Темин естественная склонность, которую я не мог побороть. Мне казалось, что она раздробила меня. Будь я благоразумен, я воспользовался бы этой переменой как средством для исцеления. А вместо этого любовь моя только возросла. И я вел себя так неосмотрительно, что королева прослышала о моей привязанности. Ревность свойственна дочерям ее народа. И, быть может, чувства королевы ко мне были более пылкими, чем она сама полагала. Но, как бы то ни было, слухи о моей влюбленности вызывали у нее такое беспокойство и причиняли ей такую боль, что я счел себя невозвратно погибшим в ее глазах. Все же мне удалось разуверить ее своими заботами, услугами и ложными клятвами. Но я не мог бы обманывать ее долго, если бы перемены в госпоже де Темин не разлучили меня с ней против моей воли. Она дала мне понять, что больше меня не любит. Я так в это поверил, что принужден был не докучать ей более и оставить ее в покое. Спустя какое-то время она написала мне то письмо, что я потерял. Из него я узнал, что ей были известны мои сношения с той женщиной, о которой я вам говорил, и что в этом и крылась причина ее охлаждения. Поскольку тогда не было ничего, что меня бы отвлекало, королева была мною довольна. Но так как чувства, которые я к ней питаю, не того свойства, чтобы сделать меня неспособным на какие-то иные привязанности, и так как влюбляемся мы не по своей воле, то я влюбился в прейлину дофины, госпожу де Мартик, к которой имел уже немалую склонность, когда она носила имя Вильмонте. У меня были основания полагать, что и она не испытывала ко мне ненависти. Умение молчать, которое я выказывал по отношению к ней, и всех причин, которого она не знала, ей нравилось. По этому поводу у королевы не было подозрений. Они появились по другому поводу, не менее для меня опасному. Поскольку госпожа де Мартик постоянно находилась при дофине, я стал бывать там чаще, чем обыкновенно. Королева вообразила, что в дофину я и влюблен. Положение дофины, равное ее собственному, красота и молодость, которыми дофина ее превосходила, рождали в королеве ревность к невестке, доходящую до неистовства, ненависть, которую она не могла больше скрывать. Кардинал Лотарингский, который, как мне кажется, давно уже добивается благосклонности королевы и видит, что я занимаю желанное ему место, стараясь якобы примирить королеву с дофиной, стал вникать в их распри. Не сомневаюсь, что он догадался об истинных причинах досады королевы, и думаю, что он всеми средствами оказывает мне дурные услуги, не давая ей повода понять, что он делает это с умыслом. Вот каково положение дел на нынешний час. Судите же, какое действие может произвести письмо, которое я обронил и которое на свою беду положил в карман, чтобы вернуть госпоже де Темин. Если королева прочтет это письмо, то узнает, что я ее обманывал, и что почти в то же самое время, когда я обманывал ее с госпожой де Темин, я обманывал госпожу де Темин с другой. Подумайте, какое представление она составит обо мне и сможет ли она впредь верить моим словам. Если письмо к ней не попадет, что я ей скажу? Она знает, что его отдали дофине. Она подумает, что Шатляр узнал руку дофины и что письмо написано ею. Она вообразит, что та особа, о ревности, к которой там идет речь, она сама. Одним словом, нет такой мысли, которая не могла бы ей прийти в голову и которой я не должен страшиться. Добавьте к этому, что я живо увлечен госпожой де Мартик, что без сомнения дофина покажет ей это письмо, и она сочтет, что оно написано недавно. Так я окажусь в ссоре и с той женщиной, которую люблю более всех на свете, и с той, которой должен более всех на свете опасаться. Судите же теперь, есть ли у меня причины заклинать вас сказать, что письмо ваше, и молить вас ради всего святого забрать его у дофины? «Я вижу», — сказал господин де Немур, — «что нельзя попасть в более затруднительное положение, чем вы сейчас, и надо признать, что вы его заслуживаете. Меня обвиняли в том, что я не был верным любовником и имел несколько связей одновременно. Но вы так далеко меня опередили, что я и вообразить бы не мог таких проделок, как ваши. Неужто вы полагали, что сможете сохранить госпожу де Темин, связав себя с королевой, и надеялись, что, будучи связаны с королевой, сможете ее обманывать? Она итальянка и королева, стала быть, исполнена подозрительности, ревности и гордости. Когда добрый случай, скорее, чем ваше доброе поведение, разрывает ваши прежние связи, вы завязываете новые, и воображаете, что можете на виду у двора любить госпожу де Мартик, а королева этого не заметит. Никакие ваши старания загладить ее унижение от того, что она сделала первые шаги, не были бы излишни. Она питает к вам пылкую страсть. Ваша скромность запрещает вам об этом говорить, а моя об этом спрашивать. Но как бы то ни было, она вас любит, она вас подозревает и истинно против вас. «Вам ли осыпать меня упреками?» — прервал его Видам. «И разве ваш опыт не должен был внушить вам снисхождение к моим поступкам? Однако я с готовностью признаю свою вину. Но умоляю вас, подумайте о том, как вытащить меня из той пропасти, где я очутился. Мне кажется, было бы хорошо, если бы вы повидались с дофиной, как только она проснется, и попросили ее вернуть письмо, словно бы это вы его потеряли». «Я уже сказал вам», — отвечал господин де Немур, «что нахожу ваше предложение весьма странным, и что оно может нанести вред моим собственным делам. Но к тому же, если кто-то видел, что письмо выпало из вашего кармана, то, полагаю, не просто будет доказать, что оно выпало из моего». «Разве я не говорил вам, — возразил Видам, — что дофине сказали, будто оно выпало из вашего?» «Как?» — воскликнул господин де Немур, поняв в эту минуту, какую дурную службу в отношении принцессы Клевской может сослужить ему такая ошибка. «Дофине сказали, что это я потерял письмо?» «Да», — отвечал Видам, — «ей так сказали. Ошибка эта случилась потому, что в той комнате, где лежала наша одежда во время игры в мяч, и куда ваши и мои люди за ней пошли, было много дворян из свиты обеих королев. Тут падает письмо, его подбирают и читают вслух. Одни решили, что оно ваше, другие, что оно мое. Шатляр, который взял его себе и у которого я его просил, сказал, что отдал его дофине, как письмо, написанное вам. А те, кто говорил о нем королеве, к несчастью, сказали, что оно мое. Стало быть, вам нетрудно будет сделать то, о чем я вас прошу, и помочь мне выпутаться из этого затруднительного положения». Господин де Немур всегда очень любил Видама де Шартра, а его родство с принцессой Клевской делало Видама еще дороже герцогу. И все же он не мог решиться на такой риск, что до нее дойдут слухи, будто эта история с письмом касается его. Он погрузился в глубокое раздумье, а Видам, почти угадав предмет его раздумий, сказал: «Я вижу, вы боитесь поссориться с вашей возлюбленной, и вы даже дали бы мне повод думать, что это дофина, если б отсутствие у вас ревности к господину Данвилю не опровергало такого моего предположения. Но как бы то ни было, вы вправе не жертвовать своим покоем ради моего. И я дам вам средства доказать той, кого вы любите, что это письмо адресовано мне, а не вам. Вот записка от госпожи Дамбуаз, она подруга госпожи де Темин, которая поведала ей обо всех своих чувствах ко мне. Этой запиской она просит вернуть то письмо своей подруге, что я потерял. На записке стоит мое имя. Из нее без всякого сомнения следует, что письмо, которое меня просит вернуть, то самое, о каком идет речь. Отдаю вам эту записку и позволяю показать ее вашей возлюбленной, чтобы оправдаться перед ней. Умоляю вас не терять ни минуты и сегодня же утром отправиться к дофине». Господин де Немур пообещал Видаму сделать это и взял записку госпожи Дамбуаз. Однако же он не собирался ехать к дофине и полагал, что у него есть дело более спешное. Он был уверен, что дофина уже поговорила с принцессой Клевской о письме и не мог вынести мысли, что та, кого он так пылко любил, имела основание подозревать его в привязанности к другой. Он отправился к ней тогда, когда, как ему казалось, она могла уже проснуться, и велел сказать ей, что не стал бы в столь ранний час просить чести увидеться с ней, если бы его не понуждало к тому важное дело. Принцесса Клевская была еще в постели. Горькие ночные мысли еще печалили и волновали ее. Она была чрезвычайно удивлена, когда ей сказали, что ее спрашивает господин Денимур, и в гневе своем, не колеблясь, ответила, что нездорова и не может с ним говорить. Герцог не огорчился таким отказом. Знак холодности в минуту, когда она могла испытывать ревность, не был дурным предзнаменованием. Он отправился в покои принца Клевского и сказал, что идет от его жены, с которой не мог переговорить, к великому своему сожалению. Поскольку речь идет о деле, весьма важном для ведама де Шартра. Он в немногих словах объяснил принцу, какие последствия могут быть у этой истории, и принц тотчас же повел его в спальню жены. Если бы спальня не была в полумраке, принцессе трудно было бы скрыть свое смятение и удивление при виде господина Денимура, входящего в сопровождении ее мужа. Принц Клевский сказал ей, что речь идет об одном письме, и в этом деле требуется ее помощь ради ведама, что она должна подумать вместе с господином Денимуром, что можно предпринять, а он отправляется к королю, который за ним посылал. Господин Денимур остался наедине с принцессой Клевской, как ему и хотелось. «Я хотел бы спросить вас, сударыня», — начал он, — «не говорила ли вам дофина о некоем письме, которое вчера передал ей Шатляр?» «Она мне что-то говорила», — отвечала принцесса Клевская, — «но я не вижу, что общего между этим письмом и интересами моего дяди, и могу вас уверить, что его имя там не упоминается». «Это правда, сударыня», — возразил господин Денимур, — «что его имя там не упоминается. Однако же письмо адресовано ему, и для него очень важно, чтобы вы взяли его у дофины». «Мне трудно понять», — вымолвила принцесса Клевская, — «отчего ему так важно, станет ли известно это письмо, и почему нужно просить вернуть письмо от его имени». «Если вы соблаговолите выслушать меня, сударыня», — сказал господин Денимур, — «я открою вам истину и поведаю о вещах столь важных для ведама, что не доверил бы их даже принцу Клевскому, если б мне не понадобилась его помощь, чтобы добиться чести увидеться с вами». «Я думаю, все, что вы постараетесь мне сказать, будет бесполезно», — отвечала принцесса Клевская сухо. «Вам лучше бы отправиться к дофине и чистосердечно объяснить ей, что вам нужно с этим письмом, поскольку ей ведь сказали, что оно ваше». Досада, которую господин Денимур заметил в голосе принцессы Клевской, доставила ему самое живое удовольствие за всю его жизнь и смягчила его нетерпение оправдаться. «Не знаю, сударыня», — возразил он, — «что могли сказать дофине, но мне с этим письмом ничего не нужно, и адресовано оно господину ведаму». «Быть может», — промолвила принцесса Клевская, — «но дофине сказали обратное, и ей едва ли покажется вероятным, что письма господина ведама падают из ваших карманов. Вот почему, если только у вас нет каких-то неизвестных мне причин скрывать истину от дофины, я посоветовала бы вам в ней признаться». «Мне не в чем признаваться», — отвечал он. «Письмо адресовано не мне, и если есть кто-то, кого я желал бы в этом убедить, то это не дофина. Но, сударыня, поскольку речь идет о судьбе господина ведама, соблаговолите позволить мне рассказать вам такие вещи, которые даже достойны вызвать ваше любопытство». Молчание принцессы Клевской было знаком того, что она готова слушать, и господин Денимур поведал, насколько мог, кратко все, что узнал от ведама. Хотя эта история заслуживала удивления и интереса, принцесса Клевская слушала ее с такой холодностью, что казалось, будто она в нее не верит, или ей все это безразлично. Она оставалась в таком расположении духа до тех пор, пока господин Денимур не заговорил о записке госпожи Дамбуаз, адресованной видаму де Шартру, и подтверждавшей все, что он ей сказал. Так как принцесса Клевская знала, что эта дама была подругой госпожи де Темин, она нашла видимость правдоподобия в словах господина Денимура, и это дало ей возможность предположить, что письмо адресовано не ему. Эта мысль тотчас же и против ее воли растопила всю ее холодность. Герцог, прочитав ей эту оправдывавшую его записку, отдал ее принцессе и сказал, что она может узнать почерк. Она не могла удержаться от того, чтобы взять ее, взглянуть, написано ли на обороте имя видама де Шартра, и прочесть ее всю, чтобы судить, действительно ли письмо, которое в ней просили вернуть, было то самое, что находилось в ее руках. Господин Денимур прибавил все, что считал нужным сказать, чтобы убедить ее. И поскольку в приятных истинах убеждать легко, он уверил принцессу Клевскую, что не имел касательства к этому письму. Тогда она принялась обсуждать с ним положение видама и грозившие ему опасности, бронить его за дурное поведение, искать средства ему помочь. Она удивлялась поступкам королевы. Призналась господину Денимуру, что письмо у нее. Одним словом, как только она поверила в его невиновность, то с открытой и спокойной душой стала вникать в те вещи, о которых поначалу, казалось, и слушать не хотела. Они решили, что не следует возвращать письмо дофине, опасаясь, что она покажет его госпоже де Мартик, которая знала почерк госпожи де Темин и, благодаря своим живым чувствам к видаму, легко могла догадаться, что письмо адресовано ему.